У Джеффа еле хватило терпения, чтобы сдержать себя. «Я женат не на этом подонке, я женат на Луизе». Остальные члены клуба «Пилигрим», такие же неприятные типы, находили Джеффа чрезвычайно занятным. Каждый полдень они обедали в клубе и просили Джеффа рассказать им истории из его балаганных дней, как они любили выражаться, и Джефф упрямо рассказывал все более и более жестокие истории. Джефф и Луиза жили в 25-комнатном доме, заполненном слугами, на Ист-Сайд Манхэттен. Луиза имела поместье на Лонг-Айленде, на Багамах, виллу в Сардинии и огромную квартиру на Фок-авеню в Париже. Луиза владела машинами марок Мазератти, Роллс-Корник, Ламборджини и Даймлер. «Это фантастично», — думал Джефф. «Это замечательно», — думал Джефф. «Это скучно», — думал Джефф. «И унизительно». Однажды утром он встал со своей кровати 18 века с балдахином, надел халат фирмы «Салка» и пошел искать Луизу. Он нашел ее в столовой. «Мне нужно идти работать», — заявил он. «Ради бога, дорогой, почему? Нам не нужны деньги». «Это не ради денег. Уж не думаешь ли ты, что я буду сидеть сложа руки и ждать, чтобы меня кормили с ложки? Я должен работать». Луиза на мгновение задумалась. «Хорошо, мой ангел. Я поговорю с Тумбой. У него есть фирма биржевого маклерства. Ты бы хотел стать биржевым маклером?» «Я хочу просто оторвать от стула свою задницу», — пробормотал Джефф. Он начал работать на Тумбу. До этого он никогда не работал по чиновничьему регламентированному распорядку дня. «Мне понравится», — думал Джефф, хотя и ненавидел Тумбу. Он работал только из-за того, что хотел приносить домой зарплату. «Когда мы заведем ребенка?» — спросил он Луизу после позднего воскресного завтрака. «Скоро, дорогой, я стараюсь. Пошли в постель. Давай снова попробуем». Джефф сидел за обеденным столом, забронированным для его шурина, с полдесятком других промышленных магнатов. Тумба объявил: «Друзья, мы только что получили счет из мясоконсервной компании. Наш доход составляет около 40%. «Как им не быть?» — засмеялся один из сидящих за столом. «Ты купил всех приемщиков». Он повернулся к остальным. «Старый умный Тумба покупает мясо плохого качества, ставит штамп «Прим» и перепродает его, наживая чертово состояние». Джеффа сразило это известие. «Боже мой! Ведь люди едят мясо, они кормят им своих детей. Он это серьезно, Тумба?» Тумба хмыкнул и завопил: «Посмотрите на него, тоже мне моралист нашелся». За следующие 3 месяца Джефф хорошо узнал соседей по столу. Эд Зеллер дал взятку в $1 миллион за то, чтобы построить фабрику в Ливии. Майк Квинси, глава конгломерата, искусственно понижал курс доллара, когда покупал компании и передавал своим друзьям ценную информацию о том, когда покупать и продавать акционерные компании. Алан Томпсон, самый богатый человек, присутствовавший за столом, хвастался политикой своей компании. «До того, как они изменили чертов закон, мы увольняли стариков за год до их выхода на пенсию, сохранили состояние». Все мужчины придумывали разные уловки, чтобы не платить налоги, обжуливали страховые компании, фальсифицировали счета на крупные суммы и вставляли их в платежные ведомости своих нынешних любовниц, якобы работающих в качестве секретарей и ассистенток. «Боже!» — думал Джефф, — «да они просто переодетые балаганщики!» Жены оказались им под стать. Они хватали все, что попадало в их жадные руки, и изменяли своим мужьям. Когда Джефф поделился своими переживаниями с Луизой, она рассмеялась. «Не будь наивным, Джефф. Тебе нравится, как ты живешь?» По правде говоря, ему не нравилось. Он женился на Луизе, потому что верил, что она нуждается в нем. Он считал, что дети все изменят. «Давай заведем хоть одного. Мы уже год как женаты. Ангел мой, будь терпеливым. Я была у врача, и он сказал мне, что я здорова. Может быть, тебе следует провериться и убедиться, что у тебя все в порядке». Джефф пошел. «Вам не следует беспокоиться насчет воспроизведения здорового потомства», — заверил его врач. И по-прежнему ничего не получалось. В черный понедельник мир Джеффа распался на части. Все началось утром, когда Джефф полез к Луизе в аптечку за аспирином. Он обнаружил, что полка заварена противозачаточными таблетками. Одна из пачек оказалась почти пустой. Рядом с ней стоял пузырек с белым порошком и золотая ложечка. Но это было только началом. В полдень Джефф, сидя в глубоком кресле в клубе «Пилигрим», ждал появления тумбы. Вдруг он услышал разговор двух мужчин. «Она клянется, что член ее итальянского певца больше, чем 10 дюймов!» Послышалось тихое ржание. «Ну-ну, Луиза всегда любила большие». «Они говорят о другой Луизе», — сказал себе Джефф. «Вот почему она вышла замуж за этого циркача. Она рассказывает такие забавные истории про него, ты не поверишь, что он на днях отчебучил». Джефф поднялся и, не видя ничего перед собой, вышел из клуба. Его душил такой гнев, которого он никогда не испытывал. Он хотел убить ее, он хотел убить неизвестного итальянца, он хотел убить Луизу. Со сколькими же мужиками она переспала за последний год? Они все смеялись над ним. Тумба, Эд Зеллер, Майк Квинси, Алан Томпсон и их жены. Первое желание Джеффа — собраться и уехать. Но это было бы не очень умно. Он не собирался дать им возможность посмеяться над ним вдогонку. Днем, когда Джефф приехал домой, Луиза отсутствовала. «Мадам ушла утром», — сказал Пикинс дворецкий. «Полагаю, у нее несколько назначенных встреч». «Держу пари, что она ушла на свидание», — подумал Джефф. «Она ушла трахаться с итальянским членом длиной в 10 дюймов. Бог ты мой!» Когда Луиза пришла домой, Джефф взял себя под контроль. «Хорошо провела день?» — спросил Джефф. «О, обычная скукотища, дорогой. Парикмахерские, магазины. А как у тебя прошел день, ангел мой?» «Очень интересно», — правдиво сказал Джефф. «Я многое узнал». «Тумба сказал мне, что у тебя все прекрасно получается». «Да, это так», — заверил Джефф. «И очень скоро у меня получится еще лучше». Луиза погладила его по руке. «Мой блестящий супруг, почему бы нам не лечь пораньше в постель?» «Не сегодня», — ответил Джефф. «У меня сильная головная боль». Всю следующую неделю Джефф потратил на составление плана. Он начал за ленчем в клубе. «Вы что-нибудь знаете о компьютерных хулиганствах?» — спросил Джефф. «А в чем дело?» — поинтересовался Эд Зеллер. «Ты планируешь совершить одно из них?» — раздался взрыв хохота. «Нет, я серьезно», — настаивал Джефф. «Это большая беда. Люди, набирая код, влезают в компьютеры и грабят банки, страховые компании и другие организации чуть ли не на миллиарды долларов, и с каждым днем становится все хуже и хуже». «Звучит так, будто у тебя появился сообщник», — пробормотал Тумба. «Я тут встретился с одним, который изобрел компьютер, как он утверждает, в который невозможно подлезть». «А ты хочешь обыграть его?» — серьезно спросил Майк Квинси. «Дело в том, что я заинтересован чтобы вернуть его деньги. Я просто спрашиваю, знает ли кто-нибудь из вас что-нибудь о компьютерах?» «Нет», — усмехнулся Тумба, — «но мы знаем все о выдумщиках». Через два дня в клубе Джефф прошел мимо стола и объяснил Тумбе: «Извини, но я не могу присоединиться к вам сегодня. Ко мне на ленч придет гость». Когда Джефф пересел за другой столик, Алан Томпсон усмехнулся. «Он что, обедает с бородатой барышней из цирка?» Сгорбленный седовласый мужчина вошел в столовую и прошел к столику Джеффа. «Боже!» — воскликнул Майк Квинси. «Так ведь это же профессор Акерман!» «Кто он такой, профессор Акерман? Разве ты никогда не читал труды по экономике, Тумба?» «Вернона Акермана в прошлом месяце «Тайм» напечатал на обложке. Он председатель президентского государственного научного общества. Он самый выдающийся ученый страны». «Тогда что, черт возьми, он делает с моим дорогим зятем?» Джефф и профессор увлеченно беседовали во время еды, а у Тумбы и его друзей все больше и больше росло нетерпение. Когда профессор ушел, Тумба остановил Джеффа, проходившего мимо их стола. «Эй, Джефф, кто это был?» Джефф посмотрел виновато. «О, ты имеешь в виду Вернона?» «Да. О чем вы с ним говорили?» «Мы и остальные почти ели Джеффа глазами, когда тот старался уклониться от ответа. Я, наверное, напишу книгу о нем. Он очень интересная личность». «Я не знал, что ты писатель. Я считаю, что нам всем надо когда-нибудь начинать». Еще через три дня Джефф завтракал с другим гостем. На сей раз Тумба узнал его. «Эй, так ведь это же сам Симор Джерит, председатель коллегии по международным компьютерам. Какого черта он здесь делает с Джеффом?» Снова Джефф и его гость вели длинный дружеский разговор. Когда официальный завтрак закончился, Тумба отыскал Джеффа. «Джеффри, мальчик мой, что у тебя общего с Симором Джеритом?» «Ничего», — быстро ответил Джефф, — «просто поболтали». Он хотел было уйти, но Тумба его остановил. «Не торопись, дружище, Симор Джерит очень занятой мужик, он не будет просто сидеть и болтать ни о чем». Джефф сказал серьезно: «Хорошо. Дело в том, Тумба, что Симор коллекционирует марки, а я рассказал ему о марке, которую я мог бы достать ему». «Дело в том, что я осел», — подумал Тумба. На следующей неделе Джефф обедал в клубе с Чарльзом Бартлеттом, президентом одного из самых крупных коммерческих предприятий в мире — Бартлетт энд Бартлетт. Тумба, Эд Зеллер, Алан Томпсон и Майк Квинси смотрели как зачарованные на двух беседующих мужчин, склонивших друг к другу головы. «Твой зять за последнее время высоко взлетел», — заметил Зеллер. «Какое же дело он проворачивает, Тумба?» Тумба сказал раздраженно: «Я не знаю, но уверен, что разузнаю, черт побери. Если Джерит и Бартлетт заинтересованы, то дело пахнет мешком денег». Они наблюдали, как Бартлетт поднялся, с энтузиазмом потряс Джеффу руку и вышел. Когда Джефф проходил мимо их стола, Тумба поймал его за руку. «Присядь-ка, Джефф, мы бы хотели немного поговорить с тобой». «Мне надо вернуться в контору», — запротестовал Джефф. «Ты работаешь на меня. Забыл? Садись». Джефф сел. «С кем ты это обедал?» Джефф колебался. «Да так, со старым другом». «Чарли Бартлетт? Твой старый друг?» «Вроде того». «О чем же ты со старым другом Чарли говорил?» «В основном о автомобиле. Старина Чарли любит антикварные машины, а я услышал об одном Паккарде 37-го года. Четырехдверным, с откидывающимся. «Прекрати издеваться!» — оборвал его Тумба. «Ты не коллекционируешь марки, не продаешь машину и не пишешь никакую чертову книгу. Что ты затеял?» «Ничего, я ты...» «Ты добываешь деньги, не так ли, Джефф?» — спросил Эд Зеллер. «Нет», — ответил он, но ответил слишком быстро, как бы оправдываясь. Тумба положил на плечо Джеффу мясистую руку. «Эй, дружище, я же твой шурин! Мы же одна семья, ты забыл!» Он по-медвежье обнял его. «Что-нибудь насчет того защищенного от воровства компьютера, о котором ты упоминал на прошлой неделе, правильно?»